Доктор Браун просил всех больных не бояться болезни, не злиться и больше пить теплой воды с петрушкой. А что это такое и где ее взять, петрушку-то эту? Смерть простерла свою руку над городом. Ни дикие атаки приземистых конников, ни яростный абордаж разбойных корсаров, ни прицельный огонь вражеских бомбардиров не уносили столько жертв, как эта злобная и неотвязчивая чума. Никола Парамонов лежал на соломе. Серая тряпка отделяла его половину от семьи Семиных. Он не знал, есть ли кто там живой. Сил позвать не было. Пахло кизяковым дымом, перегоревшими тряпками, кислыми щами, которых уже третью, а может быть, и больше неделю никто не варил. Тогда он пришел с верфи и сразу почувствовал нелады. Антонина не подымалась, слабо махнул рукой хворь. Он тормошил ее, вливал в рот воду, брызгал, а она виновато улыбалась и шептала: «Прости, Коленька, ухожу, Вонятку и Мишеньку не забывай, может, выживут». Парнишки ревели, не давали подумать, что же делать, а делать уже ничего было и не надо. Антонина последний раз тихо улыбнулась, сказала: «Не поминай лихом», и закрыла глаза. Никола завернул Антонину в рогожку и, тяжело ступая, повез на двухколесной тележке на кладбище. На кладбище было полно людей, в церкви службы почти не служились, иногда только шло отпевание богатых горожан, и святой отец, говорят, не уходил из-под открытого неба, непрестанно покойников отпевал перед храмом. Вот и тогда он тихо попросил положить всех усопших в ряд. Большинство было в рогожах. Недаром в городе говорили: «Сыграл в рогожу». Некоторые в полотняных мешках. И только двое, чуть поосторонь, небольшой военный чин и купеческая жена, в гробах. Старухи в черных платках перешептывались: «За грехи, за грехи!» Высокий седой старик резко выкрикивал: «Обычаи забыли, девок распустили, лекарей завели!» Поп посмотрел на них строго, поднял руку и затянул поминальную. С кладбища Никола пришел в каком-то полусне, бил жар. Дверь в землянке не поддавалась, и он, толкнув ее, упал вниз, не приходя в себя. Сколько времени лежал он так, где сыны? Хотел позвать, но из горла вырвался хрип. В землянке было тихо. Кто-то потопал у двери, слегка приоткрыл, сплюнул и пробормотал в темноту: «Нету никого». Никола еще раз попытался что-то сказать, и опять только какое-то бульканье вырвалось изнутри. Дверь закрылась. Однако через минуту снова распахнулась, и ободранный лохматый каторжник, из-за спины которого торчал штык, сделал два шага вглубь землянки. Он негромко сопел, схватил веревку, разделяющую две половины, и рванул ее с силой. Тряпица упала. Слабый лучик света из оконца под крышей скользнул по Николе. Каторжник увидел его и, сняв с плеча крюк на деревянной палке, ткнул возле плеча. На этот раз Никола застонал. Каторжник без удивления сказал: «Живой, гляди-ка!» И, схватив за ноги, потащил по лестнице. Голова Николы билась со ступеньки, и солнце, которое появилось, вспыхнуло и исчезло в его глазах. «К Самойловичу, к лекарю надо!» — скомандовал солдат. «Подождем, когда подвода подъедет. А то я думал, что никого тут нету. На той неделе двух малых ребят и деда увезли». Николу, особо не беспокоясь о его шишках, бросили на телегу. Со всех концов города, с военной и рабочей слободки, из Витовки и Водопоя, с фабровой дачи ехали телеги, воски, дрожки. Все они двигались сначала в одном направлении, потом несколько повозок с больными, еще живыми, но потерявшими сознание, несмотря на запрет лекаря, поворачивали к госпиталю, а те, кто ехал в свой последний путь, притормаживали, замедляли ход, выстраивались в длинную вереницу у узеньких кладбищенских ворот. У госпиталя в Витовке группа солдат и их женок бережно снимала больных. не стыдя сраму, обдирала одежды, окатывала их холодной водой и клала на длинные серые полотна, накрывая сверху такими же.